Книга 11. О духе тщеславия. Глава 1. Седьмой подвиг предлежит нам против духа тщеславия, многообразного, разновидного и тонкого, которого едва можно самыми прозорливыми глазами предвидеть и распознать. Глава 2. Тщеславие искушает монаха не только с плотской стороны, но и с духовной. Ибо оно не только с плотской стороны, как прочие пороки, но и с духовной искушает монаха, поражая ум самым тонким злом, так что те, которые обольстились плотскими пороками, те сильнее уязвляются тщеславием по поводу духовных успехов, и настолько оно гибельнее при борьбе, насколько скрытнее, если хотим предостеречься от него. Нападение других страстей бывает более явно открыто, и в каждом из них искуситель, неспроверженный строгим прикословием, сделавшись слабее, отходит, и потом слабее искушает своего победителя. А эта страсть, когда будет искушать душу с плотской стороны, например, красивыми одеждами или другими внешними вещами, принадлежностями, преимуществами, и щитом пререкания будет изгнана, то опять, как разнообразное зло, переменив прежний образ и личину, под видом добродетелей старается пронзить и зарезать победителя. Глава 3. Тщеславие как многообразно. Ибо прочие страсти называются однообразными и простыми, а это многосложно, многообразно, разновидно, везде со всех сторон встречается воину и победителю. Ибо она во всем – в одежде, походке, голосе, деле, бдении, посте, молитве, отшельничестве, чтении, знании, молчании, послушании, смирении, долготерпении старается уязвить воина Христова, и как какая-нибудь гибельная скала, покрываемая бурными волнами, причиняет непредвиденное и жалкое кораблекрушение, плавающим при благополучном ветре, когда те не опасались и не предвидели этого. Глава 4. Как тщеславие нападает на монаха с правой и с левой стороны. Итак, желающему идти царским путем, нужно идти с оружием правды в правой и в левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. 2 Коринфянам 6, 7, 8. И с такой осторожностью среди вздымающихся волн искушений под управлением рассудительности и под веянием Духа Божия направлять путь добродетели, чтобы знать, что если немного уклониться на правую или левую сторону, тотчас разобьется на подводных гибельных скалах. Потому премудрый Соломон увещевает: «Не уклоняйся ни направо, ни налево» — притча 4, 27. То есть не тщеславься добродетелями, не превозносись счастливыми успехами в духовном, не уклоняйся и на левую стезю пороков, по апостолу не ищи себе славы в сраме твоем. Филиппийцам 3:19. Ибо в ком дьявол не мог породить тщеславие видом хорошо сшитой опрятной одежды, того старается искусить грязной, худо сделанной, убогой. Кого не мог низвергнуть честью, того запинает смирением. Кого не мог заставить превозноситься знанием и красноречием, того обольщает важностью молчания. Если кто будет явно поститься, то искушается суетной славою. Если для избежания славы будет скрывать его пост, то подвергается тому же пороку превозношения. Чтобы не запятнать себя заразою суетной славы, он избегает на виду у братьев совершать продолжительные молитвы, и когда станет скрытно упражняться в них, не имея свидетеля этого дела, также не избегает стрел тщеславия. Глава 5. Каким сравнением поясняется свойство тщеславия? Старцы наши хорошо представляют свойство этой страсти, сравнивая с луком и чесноком, которые после снятия с них одного покрова оказываются покрытыми другим, столько оказывается покровов, сколько их будет снято. Глава 6. Тщеславие несовершенно истребляется и в пустыне. Тщеславие даже и в уединении не перестает преследовать убегающего из-за славы сообщества с людьми. И чем больше кто убегает от всего мира, тем сильнее оно преследует его. Иного старается превозносить тем, что он очень терпелив в деле и труде, иного тем, что он очень скор на послушание, иного тем, что он превосходит прочих смирением. Иной искушается обширностью знаний, иной в чтении, иной в бдении. Эта страсть силится уязвить кого-либо не иначе, как его же добродетелями, полагая гибельные препятствия в том, в чем ищут средства к жизни. Ибо желающим идти путем благочестия и совершенства, враги скрытно ставят сети обольщения не в другом месте, а на том пути, по какому идут, по изречению блаженного Давида. «На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня» — Псалом 141. Так что именно на том самом пути добродетелей, каким идем, стремясь к почести высшего звания, возгордясь своими успехами, мы обрушиваемся и со связанными ногами нашей души падаем, будучи спутаны сетями тщеславия. И бывает так, что в борьбе с противником мы не были побеждены, а высотой своего триумфа мы побеждаемся. Или, по крайней мере, что составляет другой род обольщения, мы, превышая меру воздержания или своих сил из-за приключившейся слабости тела, теряем постоянство нашего подвижничества. Глава 7. Тщеславие, когда будет низложено, тогда еще сильнее восстает. Все страсти, будучи преодолены, увядают, с каждым днем становятся слабее и со временем уменьшаются и утихают, или, по крайней мере, при сопротивлении противоположных им добродетелей можно избежать их. А эта страсть, будучи низложена, сильнее восстает, и когда думают, что умерщвлена, она своею смертью еще живее укрепляется. Прочие страсти обыкновенно на тех только нападают, которых в борьбе победили, а эта страсть своих победителей еще более жестоко преследует, и чем сильнее будет сокрушена, тем сильнее разит гордостью той самой победы. И это есть самая тонкая хитрость врага, так что заставляет воина Христова, который не был побежден неприятельским оружием, пасть от собственных стрел. Глава 8. Тщеславие не ослабляется ни пустынью, ни возрастом. Иные страсти иногда при помощи места успокаиваются и после удаления предмета греха или удобства, или повода к нему, обычно укрощаются и уменьшаются. А эта страсть проникает даже к бегущим в пустыню, и место не может исключить ее, не слабеет она и от удаления внешнего предмета. Ибо она воодушевляется ничем иным, как успехами добродетелей, того, на кого нападает. Прочие страсти с течением времени, как мы уже сказали, иногда ослабевают и прекращаются. А этой страсти, если не будет заботливой рачительности и рассудительности, даже время не только не подавляет, но наоборот поощряет еще больше. Глава 9. Тщеславие бывает опаснее, когда соединяется с добродетелями. Прочие страсти при противоборстве противоположных им добродетелей открыто, как бы ясным днем воюющие, удобнее можно победить. А это, прильнув к добродетелям, вмешавшись в строй войска, сражается, как в темную ночь, и потому коварнее обманывает не ожидавших и не остерегавшихся ее. Глава 10. Пример царя Языкии, как он стрелою тщеславия был поражен. Так мы читаем, что Языкия, царь иудейский, муж совершенной праведности во всем и свидетельством Священного Писания одобренный, после бесчисленных похвал за добродетели, одной стрелою возношения, то есть тщеславия, был низложен, и кто одной молитвою мог испросить избиение 185 тысяч ассирийского войска через ангела, поразившего их ночью, тот побежден тщеславием. Обходя молчанием столь длинный ряд добродетелей его, которые долго было бы перечислять, я скажу только следующее. Языкия после назначенного предела жизни и дня смерти, определенного приговором Господа, одной молитвою заслужил, чтобы переступить за грань жизни на 15 лет, когда солнце возвратилось на 10 степеней. Он после таких знамений, столь необычайных доказательств добродетелей, пал от своих успехов, как повествуется в Священном Писании. В те дни, говорится, заболел Языкия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. 2 Паралипоменон, 32, 24. То есть то, которое дано через пророка Исаию, как читаем в 4 книге Царств, в главе 20, о возвращении солнца. «Но не воздал Языкия, говорится, за оказанные ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Языкия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Языкии». 2 Паралипоменон, 32, 25, 26. «Как гибельно, как тяжка страсть превозношения! Такая праведность, такие добродетели, такая вера и набожность, которые заслужили того, чтобы изменить саму природу и законы всего мира, погибли от одного превозношения. Так что все добродетели преданы забвению, как будто их и не было, и он тотчас подвергся бы гневу Господню, если бы, образумившись, смирением не умилостивил его. Кто через превозношение пал с высоты своих заслуг, тот только по тем же ступеням смирения опять взошел на потерянную высоту. Хочешь узнать и другой пример подобного падения?